зашили, заштопали все следы когтей и зубов зверенышей. Работа закончена. Теперь Игнатич ждет самолета. Вот наладится погода за проливом на материковой части, и прилетит борт. Медведи чувствуют себя хорошо, все едят, здоровы. Рычат и поскуливают, правда, но это поначалу всегда так в неволе. Зверь, что человек, ему нельзя без свободы. Что медведь без этих льдов, сопок, стылой воды океана, без этого солнца? Трудно им придется в других краях. «Пойду котят своих проведаю», — вспомнил Игнатич о медвежатах. «Давно кормил Нанук?» «Давно, утром», — сказал старик. «Что с бортом? Присаживайся», — предложил Чернов молодому радисту полярной станции, который стоял на пороге и смущенно переминался с ноги на ногу, глядя на стол с бутылками. «Извините, я помешал». «Да нет, что ты! Какие новости?» «На базовом аэродроме пурга. К нам сегодня самолетов не будет. Обещают завтра». «Да садись ты!» Ему налили, он выпил. И, как бы оправдываясь, сказал: «Я вахту свою сдал. Закусывай, не стесняйся». «А кто из вас Чернов?» — спросил радист. «Я». «Ясно, понятно. Вам радио». Чернов развернул сложенный в четверо бланк радиограммы. Все смотрели, как он читал. И вдруг в доме стало тихо. «Вот», — сказал радист, — «а вы говорите, садись, мол, закусывай. Не хотел я, ясно, понятно». «Ты-то здесь при чем?» — опомнился Чернов. «Да кому нравится такие телеграммы носить? Вахта была моя. Вот». «Что случилось, наконец?» — не выдержал Машкин. Чернов протянул ему листок. «Мда», — только и сказал Антоша. Ноя вопросительно смотрела на него. «Двух его ребят, помощников, сняли с самолета в Тикси. Там же госпитализировали. Подозрение на дизентерию», — объяснил Машкин. «Чего-нибудь не то съели», — предположила Ноя. «Возможно, увлеклись северными деликатесами, порченными, налетели с дуру, кто знает». «Это недели две, а то и месяц», — задумчиво проговорил Чернов. «В общем, сюда они не прилетят. Но ящик с оборудованием они выслали, он уже на базовом», — напомнил радист содержание телеграммы. Что ящик?» — вскипел Чернов. «Работать кто будет? Я их этим бортом ждал. Самое время начинается». Радист виновато понурил голову. Машкин всем разлил. Отмахнулся Чернов. «Не хочется». Он заходил по комнате, потом сел и закурил. «Ладно, давайте». «Не паникуй», — сказал Машкин. «Давай думать. Двух человек не найдем, что ли? Моя партия придет только в конце апреля. Тогда мы начинаем. Вот до этого я в твоем распоряжении. Берешь?» Чернов молчал. «А ты, Нанук?» — спросил Машкин. «Будешь в берлоге работать?» «Не-е-е!» — засмеялся Нанук. «Боюсь! Скусает она! Скусает! Ну ее к Богу! Скусает!» «Скушает?» — засмеялся Машкин. «Да какая медведица тебя скушает! Что ты мудришь?» «Я заплачу!» — сказал Чернов. «Оформлю рабочим». «Не-е-е!» — улыбался Нанук. «Ладно!» — успокоился немного Чернов. Чего-нибудь придумаем».